Глава 23. Девушка вообще-то ожидала, что Конор сядет в позе лотос, как йог, посреди сторожки Джари и впадет в состояние, близкое к трансу. Но мальчишка сказал: «Джари, а зеркало в доме есть? Мне как-то еще в лаборатории показали эти импланты в зеркале. Сейчас легче именно так их разглядеть. Глаз настроен». «А ты знаешь, сколько их у тебя?» «Нет, но те, которые были вживлены впереди, помню. Они были ближе к поверхности, а значит, их могли снять первыми». «Тогда подожди, сейчас принесу», — сказал маг и вышел из сторожки. В тишине, напоенной запахом сухих трав и сгоревших свечей, сидя на полу в метре друг от друга, они слушали, как Джари мягко уходит по тропинке, как его легкий шаг постепенно становится тихим, исчезающим шелестом. Девушка взглянула на Конора. «Ты правда решил, что я тебя вот так просто сдам координатору?» «Да, решил», — с вызовом сказал мальчишка и упрямо взглянул на нее. «Меня постоянно сдают, как вещь, не имеющую голоса. Захотели — лишили памяти. Захотели — начинили машинной магией. Я не просил ни того, ни другого. Даже в той клетке никто не спросил, чего я хочу. Решили, что они правы, и сделали. Что, трудно было сказать: «Ты, как тебя там? Мы тебе сейчас все устройства уберем, а ты потерпи». Неужели я бы отказался? Нет, почему, глядя на меня, все сразу решают, что я идиот?» «А почему ты, глядя на меня, сразу решил, что я идиотка?» — буркнула Селена. «Я еще не договорила, а ты уже бежать». Он посмотрел на нее неожиданным взглядом, не только умудренного, но и битого жизнью старика, и спокойно сказал: «В лаборатории со мной тоже ласково обращались, когда был послушным. А как послушным не быть, если сразу сказали, что я уже наполовину машина и что мной легко управлять дистанционно? И главное, ничего исправить уже нельзя. После того, как я из клетки сбежал, я по пригороду бегал долго, боялся к кому-то живому подойти. А вдруг опять поймают и начнут делать со мной неизвестно что? Что я оружие, мне сказали, но не говорили, какое именно. И я все боялся, что вдруг начну убивать любого, кто ко мне подойдет. Если б не пришлось выручать тех мальчиков и девочек, с которыми я пришел сюда, я бы вообще к людям не подошел ни на шаг. И не надо меня сейчас жалеть». Селена встала с пола и шагнула к нему. Присела совсем рядом. «А я тебя жалеть не собираюсь», — тоже спокойно сказала она. «Я слишком сильно тобой восхищаюсь, чтобы в этом чувстве оставалось место для жалости». И взяла его за руку, больше ничего не сказав. Мальчишка опустил глаза, и так они сидели, пока не появился маг. Джари, державший в руках зеркало высотой в собственный рост, подцепил ногой дверь, а когда они, смущенные, что сразу не догадались открыть ему, вскочили, он уже вошел и успокаивающе сказал: «Ничего, мне не трудно». Он поставил зеркало, прислонив к стене, и спросил Конора: «Сам справишься?» «Справлюсь». Мальчишка поднялся с пола и встал у зеркала. Селена осторожно поднялась следом и посмотрела в зеркало сбоку. Но один взгляд на нахмурившегося Джари, и Селена поняла, что он видит нечто иное, чем она. Уже привычно перебрала в воображении магические книги и тоже увидела. С трудом подавила желание охнуть. И облизала в раз пересохшие губы, после чего тихонько вышла, благо Джари дверь не закрыл. Силуэт в зеркале, слегка окутанный дымкой, не был отражением стоявшего перед ними мальчишкой. Прозрачный манекен. Провода, протянувшиеся по всем конечностям взбухающими и опадающими артериями. Металлические устройства геометрически правильных очертаний. Но больше всего девушку испугали глаза Конора. Однажды она уже видела, как они изменились, обретая металлический блеск. Теперь она обнаружила причину. За ними были какие-то круглые штуковины, которые, стоило Конору сосредоточить на чем-то взгляд, мгновенно увеличивались. Они закрывали его глаза, словно глухие, непрозрачные веки. Селена мгновенно вспомнила виденные когда-то фильмы своего мира, где снайперы надевали на головы оптические устройства. Этого как раз она не смогла выдержать. Вышла. Прислонившись к глухой стене сторожки, она чувствовала странную тошноту и понимала, от чего. От непонимания, как можно в живое ввести искусственное. Хуже другое. Она понимала еще и то, что в ее мире такое будет возможно, как только найдется способ делать из человека киборга, необходимого государству. «Испугалась», — прошептал Джерри, осторожно закрыв за собой дверь сторожки. Она кивнула. Он подошел и обнял ее. А почувствовав непроизвольную дрожь прильнувшего к нему тела, сжал крепче. Когда он заговорил, уху стало тепло. Он не шептал, но говорил так близко. Я тоже это увидел только сейчас. Когда мы его перевозили, он был закрыт щитом охранных заклинаний. Я не ожидал, что такое возможно. Нам сказали, нас наняли только для того, чтобы отвезти мальчишку, который обладает определенной ценностью. В чем его ценность, естественно, не сказали. Мы же из рядовых магов. Кроме нас, нанятых в городском бюро, были двое из лаборатории. Наверное, есть какая-то справедливость в том, что они погибли первыми. Он застыл на сиденье и все время молчал, как кукла. Мне стало жутко, и я предложил ему поиграть со мной в магические пазлы, которыми развлекался, пока ехали. Как он вцепился в них, как будто в жизни не играл. А ведь это игрушка всех наших малолетних магов, примитивная. А для него это было совершенным открытием. Что будем делать, если окажется, что с него этих устройств не снимали? Девушка отстранилась от мага и со страхом заглянула в его сумрачные глаза. Кто-нибудь может снять их, не навредив Конору? Не знаю. Тогда ты лучше знаешь, что здесь происходит. Если координатор — дракон, как ты думаешь, чего он добивается? Если учесть, что ваши драконы стараются не вмешиваться в дела людей. У меня смутное впечатление, что он возглавляет какую-то организацию. Может ли он быть организатором какой-нибудь группировки, которая пытается решить задачу с блокадой города? Он же сам на это намекал. Не люблю строить предположения на пустом месте. Маг взглянул куда-то в сад и нахмурил брови. «Сможешь перед полдником занять чем-нибудь детей? Берем Конора и идем за изгородь». «Как?» «Согласна». Скрипнула дверь, вышел Конор. Лицо немного озадаченное. «Ну что?» — поторопила его Селена. «Кажется, мне повезло, что до сих пор не было ситуации, в которой пришлось бы использовать запасную коробку патронов», — обескураженно сказал мальчишка. «У меня из правой руки пропала одна». Девушка секунду дико смотрела на него, а потом развернулась и изо всех сил помчалась за старушку. Джари за нею. Она поспешно забежала за угол домика, где ее все-таки стошнило. Она только и успела согнуться над высокими травами и опереться, почти упасть животом на сильную руку мага. Он молча выждал, пока у нее прекратятся рвотные спазмы, потом дождался, пока она вытрет рот, и они вышли к двери. «Прости, Конор», — выдавила Селена. «Это и в самом деле страшно». «Ну, ты тоже меня прости. Я как-то не подумал, что ты так...» «Оставим пустое время», — сказал Джари. «Итак, те, кто держал тебя в клетке, пытались снять вживленное в тебя оружие. И это получилось. Теперь ты убедился в этом». «Да, еще сняли аккумулятор для выработки сил. В клетке я почувствовал это, только думал, что мне его заблокировали». Мы с Селеной сейчас обменялись парой слов. Есть мысль немедленно поговорить с координатором. Если это дракон, он, конечно, может промолчать об истинных причинах того, зачем ты им. Но в любом случае они тебя не получат, потому что между ними и нами огромное пространство. Селене с детьми, как и тебе с твоими ребятами, повезло. Вы успели перебраться сюда до блокады деревни машинными демонами. А вот что будут делать драконы, чтобы добраться до тебя? Хватит ли им сил, чтобы пробраться между машинами? Когда мы спасли лодку, было легче. Мы стояли на земле и в любой момент могли взять силы снизу. А вот крылатым не позавидуешь. Драконы не слишком поворотливы ближе к земле. Так что, согласен? Только...» Мальчишка задумчиво что-то прикинул и кивнул. «Только я восстановлю щит охранных заклинаний. Я умею его делать. Не хочу, чтобы тот координатор меня сразу почувствовал рядом с вами. А как будем прятаться от ребят?» «Селена даст им какое-нибудь задание». «Конор, пока не забыла». Девушка испытующе посмотрела на мальчишку. «Под твоим началом было 11 детей. Как ты с ними управлялся?» «Отчего управляться?» – пожал плечами Конор. «Они знали, что рядом со мной безопасно. Если что, я их сразу закрывал щитами безопасности. Вот и слушались». «Ладно, пошли в дом, а то нас, наверное, уже потеряли», – напомнил маг. Едва они появились возле дома, к ним немедленно выскочила Анитра. «Селена, скажи девочкам, что ты поставила меня старшей!» Селена с трудом сохранила серьезное выражение лица. Долговязая девочка с тревожными глазами, кажется, всерьез восприняла задание Селены некоторое время побыть старшей среди остальных девочек. Но Селена вдруг ярко вспомнила начальные классы, общественные поручения каждого из первоклашек, да и вообще школу. А ведь правда, детям необходима организация. Что можно сделать в первую очередь для тех, кто собран в одном доме? Конечно, выбрать дежурных и старших. Кто там в классах был? Дежурные не на каждый день, санитары и ухаживающие за цветами, если Селена правильно помнит. Анитра подсказала неплохую идею. «Пойдем», – решительно сказала девушка и вместе с девочкой поднялась на второй этаж. Сначала она зашла в комнату для девочек, предварительно попросив зайти туда же остальных, волчишек в том числе. Здесь она объявила, что Анитра назначается старшей на каждый день, практически заместителем ее, Селены, что девочка скоро составит график дежурства по комнатам всех остальных, а также получит от хозяйки дома график работы в огороде. Девушка немного боялась. Все-таки дети привыкли к вольнице, а она быстро впрягла их в коллективную деятельность. Но девочки не возражали. И Селена подумала, неплохо бы еще что-нибудь организовать, чтобы жилось в доме и в деревне интересней. Для детей самое страшное – борьба за выживание – пока закончилась. Эх, учеба. Может и правда спросить об этом у координатора. Мальчиков с помощью Конора она выгнала на речку. Впрочем, выгнала – это сильно сказано. Чуть она выговорила насчет рыбалки, мальчишки мигом собрались и буквально смылись с рыболовными принадлежностями, которые, как выяснилось, оставили в своих комнатах. «Теперь насчет Хельми», — сказала Селена. «Может, его просто оставить в доме? Домашние на него не нарадуются, откормят, а то худенький такой, аж смотреть жалко». «А может, для начала выясним его личные планы?» — предложил маг. Девушка подумала-подумала и спросила. «Драконы откровенны?» «Любят воду помутить», — покачал головой Джари. «Для начала попробую сделать другое», — решительно сказала Селена и снова взлетела на второй этаж. Мужчины за ней. Интересно же, что она придумала. Дверь в ее комнату-кладовку оказалась полуоткрыта. Поэтому Селена стукнула, предупреждая о своем появлении, и вошла. Дверь оставила открытой. Мальчик-дракон сидел на кровати, как будто только что вставал, а потом решил, что неплохо бы еще посидеть. С некоторым облегчением девушка увидела, как распушились его волосы, чистые после мытья. Но выглядел он отрешенно задумчивым. «Хельми, я бы хотела у тебя кое-что узнать», — начала Селена сразу, присев на другой конец кровати. «Это не просто любопытство, необходимость. Как ты остался один? Я здесь, в этом мире, недавно. Но все-таки понимаю, что просто так ничего не бывает. Что случилось с твоей семьей? Где твои родители?» «Извини, если бестактно». Он даже не шевельнулся. Сидел и смотрел в пол полузакрытыми глазами. Но девушка была настроена решительно. Она устала ходить на цыпочках сначала рядом с Конором, теперь с Хельми. Поэтому она подсела поближе к нему и сказала. «Ты можешь ненавидеть меня, но я должна знать, что произошло». «Хельми жил на границе», — безучастно сказал мальчик-дракон. «Когда машинные демоны впервые напали... Отец выбросил Хельми в подвал, из которого есть подземный ход в лес. Хельми прошел всего несколько шагов. Дальше не мог. Ход завалило. Хельми вернулся, а дома нет. Никого не нашел. Ни живых, ни мертвых, ни дома. Демонов тоже не было. Улетели. Хельми добирался до леса долго. Жил там. Потом Ирма заплакала. Все». Она с трудом удержала свою руку, потянувшуюся к занывшему сердцу. Когда машинные демоны впервые напали, это было 3 года назад. Он 3 года один? А родные у тебя есть, кроме семьи? «Не знаю. Хельми младший. Мы жили изолированно». «Ты хотел бы попасть в семью драконов?» Он впервые поднял голову, чтобы всмотреться в глаза девушки. Его собственные раскосые глаза были не то чтобы удивленными, а какими-то недоуменными. «Нет». Он не сказал, а отрезал, кажется, проявив эмоции, которых не чувствовалось, пока он говорил о трагедии с семьей. Немного подумав, девушка решила не спрашивать, почему он так категорично отказывается жить с сородичами. В конце концов, Хельми здесь и суток не провел, чтобы его, привыкшего к одиночеству, допрашивать с пристрастием. И она предупредила. «Хельми, Ты понимаешь, что если хочешь жить здесь, с нами, тебе придется подчиняться тому порядку, которому подчиняются и остальные?» «Хельме подчиниться», — неохотно сказал мальчик-дракон. «Прекрасно. Вот тебе первый приказ. Иди на кухню, домовые тебя накормят». И так раскосые глаза Хельме еще больше разъехались в стороны. От удивления поняла Селена и улыбнулась. Но встал он сразу. И Селена, мимо посторонившихся Конора и Джари, отвела его в столовую. Здесь заранее предупрежденные домашние уже накрыли стол для мальчика, которому некоторое время придется есть отдельно. Селена решила пока уважать отстраненность новенького, который слишком долгое время вынужденно жил один. А наверху уже стучали молотками домашние, не занятые в приготовлении полдника. И Селена напомнила встретившему их в столовой Веткину, чтобы мальчик-дракон потом, после полдника, взобрался на бывший чердак, в нынешнюю мансарду, и присмотрел себе закуток между стойками. Естественно, присмотреть он должен самый большой закут, чтобы крыльям было где распахнуться, если он начнет непроизвольное перекидывание. Оставив Хельме на кухне, девушка поспешила к мужчинам. «Слышали?» «Слышали», — отозвался Джаря. «Будем иметь в виду его нежелание иметь дело с другими драконами. Но спросить бы координатора надо, почему такое происходит». Тишком, молчком они вышли из дома и по деревенской улице поспешили к околице. Сильного грохота не было слышно. Машинные демоны гуляли себе в чистом поле далеко от деревни. Но Селена помнила их скорость. Впрочем, сейчас ее демоны не волновали. Волновало другое. Мелькнула недавно затаенная мысль. Если ее комната будет занята Хельме, она волей-неволей переберется к Джаре в старушку. Но, увы, во-первых, Хельме вот-вот получит новую с иголочки комнату, так что о личном придется забыть на неопределенно долгое время. Хотя есть и еще причина отказываться от личной жизни. Она просто не сможет жить отдельно от детей, не беспокоясь, все ли у них в порядке. «Смотри, они и правда далеко», заметил Джари, пристально вглядываясь в крутящиеся столбы. «Успеем поговорить. Конор, закрывай себя и меня. Пусть этот координатор думает, что Селена пришла одна». «А как вы поймете, дракон ли он?» «Подсоединимся к твоей связи, как только он появится», — ответил мальчишка. «Да, и, кстати, давайте условимся», — предложил маг. «Селена, кивни, когда координатор выйдет на связь. Так легче будет присоединиться к вашему разговору». «Хорошо. Но вы придумайте для меня знак, если угадаете, что со мной говорит дракон», — попросила девушка, быстро прошмыгнув разбитый выход в изгороди. Мужчины встали рядом. «Я тоже просто кивну», — сказал Джари. «Все, Конор, завесу сделал». «Координатор, ты не мог бы выйти на связь со мной, пока демоны далеко?» «Ты появилась!» Селена невольно усмехнулась. Теперь она уверилась, что с нею говорит дракон. И закивавшие мужчины подтвердили ее догадку. Глубоко вздохнув, она сказала: «Уважаемый координатор, мой детский сад увеличился на одного мальчика. Думаю, вам необходимо это знать». «К тебе попал нужный нам мальчик?» — насторожился дракон. «Как будто я знаю, какой вам мальчик нужен», — демонстративно проворчала девушка. «К нам попал мальчик-дракон». «Что? Не может быть!» — заволновался координатор. «И вот что интересно», — задумчиво продолжила девушка. «Его выговор очень похож на ваш. Координатор, вы дракон?» Глядя на приближающихся демонов, Селена продолжала тем же задумчивым тоном. «Он точно так же растягивает слова с шипящими звуками, и он попросил себе большую комнату, потому что боится, как бы во время сна не перекинуться и не сломать крылья. Вы искали этого мальчика?» «Как зовут вашего дракона?» — нетерпеливо спросил координатор, не обратив внимания на вопрос о его видовой принадлежности. «Хельме. Он повторяет имя, когда говорит о себе». «Ты сможешь обеспечить мальчику необходимые условия для жизни?» — уже строго спросил координатор. «Нет», — отрезала Селена. «У меня нет никаких нормальных условий. Я еле-еле добываю пропитание для всех детей, не то что для дракона. Я смогла лишь обеспечить ему отдельную комнату, где ему будет уютно. И еще, Хельме что-то не очень расположен присоединяться к собратьям-драконам. Может...» Она сделала паузу, пока еще слыша себя в нарастающем гуле приближающихся торнадо. Может, он отвык от общения совсем? Хотя с детьми здесь он общается. Правда, не очень активно. Нежелательно. Недовольно протянул координатор. Мальчик-дракон. Нежелательно, чтобы он общался с другими представителями. Зато ему нравится, сказала девушка и зловредно добавила. Особенно ему нравится общаться с Конором. Правда, мальчик-дракон сказал, что Конор странный для мага. Мальчишка ухмыльнулся. Но ведь это неудивительно, если учесть, что все устройства вы с него снять не успели. «Конор, у вас!» «Я ухожу!» – закричала девушка, перебивая ошеломленное шипение координатора. «Здесь машинные демоны! Запомните, что Хельми жил на границе государства, и попробуйте все-таки найти его родных!» «И да!» – крикнул мальчишка. «Конор здесь!» Джари почти по-мальчишески засмеялся, и все трое нырнули под защиту изгороди. И не только нырнули, но и понеслись дальше по деревенской дороге к дому. Слишком уж оглушительно ревели торнадо. Трое добежали до дома, свалились на скамейку под окнами и засмеялись. Первым пришел в себя Джари. «Мы слишком легкомысленно ведем себя», — сказал он, тем не менее усмехаясь. «Это от обличения», — откликнулась Селена. «Я, например, очень счастлива. Удалось выяснить, что с Конором ничего плохого делать не будут, если он снова попадет к драконам. Удалось досадить координатору. Сначала волновались мы, пусть теперь поволнуется он. Удалось выяснить, что координатор – дракон, а значит, в городе намечается что-то серьезное». «Хотелось бы перелома в блокаде», – уже задумчиво сказал Джари. «Но, кажется, об этом думать еще рано». «Зато мы о себе заявили, и мне кажется, Хельми нам здорово поможет. Ради него драконы расстараются и для нас, особенно если он и в самом деле захочет остаться здесь». «Хельми захочет», — сказал мальчик-дракон. Оказывается, он стоял у забора чуть позади скамейки, а потом присел на корточки. «Хельми здесь нравится». Несмотря на неожиданность появления мальчика-дракона, Селена все-таки с грустью вспомнила, что не успела спросить у координатора, как быть в деревне, отрезанной от внешнего мира, с обучением детей.